Джад пересек комнату, подошел к двери и открыл ее. «Привет», — сказал он. «А моя мама здесь?» «Конечно, она здесь. Заходи». В комнату вошла Сэнди с растрепанными сосна волосами. На ней был голубой халат, из которого она уже немножко выросла. Увидев Донну, девочка вздохнула с преувеличенным облегчением. «Ну вот ты где! А что же ты делаешь в этой кровати?» «Я тут согреваюсь». «А ты что тут делаешь? Как ты вышла из номера?» «Через окно», — Сэнди виновато улыбнулась. «Тебя очень долго не было, и я начала волноваться». «Я здесь всего несколько минут», — Донна посмотрела на Джада. «Наверное, мне уже пора». Она выбралась из постели и отправилась вместе с Сэнди к выходу. Джад проводил их до двери. Донне хотелось поцеловать его на прощание, крепко прижать к себе, вновь почувствовать силу и тепло его тела, но не при Сэнди. И без Ларри. «Увидимся утром», — улыбнулась она. «Я провожу вас». «Спасибо, в этом нет необходимости». «Как раз необходимость в этом и есть», — вздохнул Джад. Он шел рядом с Донной, почти касаясь ее. Сэнди убежала вперед. Взяв у матери ключ, она открыла дверь и ждала. «Зайди в дом!» — издали крикнула ей Донна. «Я задержусь на минуточку». «Только недолго». «Закрой дверь, дорогая, а то всю комнату выстудишь». Девочка послушно закрыла дверь. Прижавшись спиной к двери, Донна протянула Джаду обе руки. Он подошел к ней вплотную и обнял. От него еще слегка пахло мылом. «Здесь холодно», — прошептала она. «А ты? Ты такой теплый». «Сегодня утром ты, кажется, говорил Ларри, что не замужем?» «Я развелась с ним», — ответила Донна. «А ты?» «А я никогда не был женат». «Неужели не нашлось подходящей девушки?» «Да нет, подходящие-то как раз были. Но у меня профессия, и она слишком рисковая. Я не хотел бы никого впутывать в такую жизнь». «А что у тебя за профессия?» «Я убиваю чудовищ». Донна улыбнулась. «Это правда?» «Да». Он поцеловал ее. «А теперь?» «Теперь спокойной ночи».